Аудиенция. По зову фараона в большой приемный зал явились Пенто и Эйя. Они решили совершенно определенно. Его величество в благодушном настроении. Вроде бы так оно и было поначалу. Стариков фараон встретил учтиво, предложил им скамьи, спросил. «Не предпочитают ли циновки? С ними вроде бы уютнее, меньше официальной сухости». «Ибо эти колонны ужасны, они подавляют человека. Когда-нибудь придется заняться ими и придумать что-то более приемлемое. Об этом надо поразмышлять, не откладывая в долгий ящик. Так или иначе, многие храмы и здания в Ахетатоне следует заменить более капитальными каменными постройками. И ровен час пойдет ливень. Счастье, что его не было, и от столицы останется одно воспоминание». Его Величество, как видно, решил перестроить город. Для этого он и вызвал нас. Судя по выражению лица Эйя, он ничего об этом не знает. Он тоже удивлен, хотя изо всех сил пытается не выдавать этого. Его Величество полагает, что, не трогая того, что возведено, можно недалеко, тут же рядом, построить новые каменные здания. Говоря откровенно, с этой целью, точнее для предварительных предположений, он поручил... Тевнахту, начальнику строительства памятников царю, подыскать подходящий каменный карьер. Он не должен находиться на большом расстоянии. Ни к чему возить камень издалека. Несомненно, но фараон затевает новое строительство. Его уже не устраивает этот город. Ему нужен более долговечный, более просторный, более величественный. Ему нужен совет, и он получит его. Я вижу Пенту несколько смущен этой неожиданностью. Но что поделаешь, фараона надо знать. Эхнатон так и не получил ответа, циновки или скамьи. Тогда он предложил то, что было. Скамьи, такие удобные, пахнущие смолою, тяжелые скамьи. Когда они уселись, его величество сказал. «Ну, о городе это, между прочим, мы еще поговорим об этом. Я хотел поделиться с вами другими мыслями. Мне нужен ваш совет». Еще больше удивились и Пенту, и Эйя. «Какой совет? О чем? Если не город, так что же?» «Не очень давно, — сказал его величество, — а сказать точнее, совсем недавно, я беседовал с одним невзрачным песцом. Ты, Эйя, и ты, Пенту, наверное, не знаете его, хотя допускаю, что видели в глаза. И, может быть, диктовали ему. Звать его Бакура. Как Бакура? Такой маленький, плюгавенький? — спросил Эйя. «Да-да». «Тщедушный такой, который тени своей боится», — поинтересовался Пент. «Он самый. Я проговорил с ним почти полночи». «Полночи?» — удивился Пент. «Да. И это при том, Твое Величество, что я запретил тебе ночные бдения?» «Ага, при этом. Неразумно, Твое Величество, согласен. Но бывают мгновения, когда ты до смерти нуждаешься в собеседнике. Мы же к твоим услугам, Твое Величество, в любое время, и дня, и ночи». «Спасибо, Пенту, но мне требовался именно Бакура. Он мне сказал нечто. И об этом думаю все время». Фараон обошел вокруг Симеров. Он сделал несколько кругов, прежде чем остановился, чтобы продолжить свою речь. Он сказал, «Этот писец Бакура — человек мыслящий. Мне казалось по первому впечатлению, что он пишет только чужие мысли. Только по взгляду его замечал, что это не совсем так». Я вызвал его на разговор, на откровенный. Я полагаю так, человек, который тебя интересует, должен говорить откровенно или ничего не говорить, не так ли? Пенту сказал так, а Эй неопределенно пожал плечами. Поэтому между нами состоялся откровенный разговор. Он высказал свои мысли, открыто, по-моему, не страшась ничего и никого. «Чем всегда опасны маленькие люди? Чем опасны?» — повторил фараон. «Твое Величество, — сказал ей, — мы слушаем тебя со вниманием. Я скажу, чем. Ему терять нечего. Если ты, Пенту, или ты, Эйя, подумаете о своих угодьях, прежде чем скажете «да» или «нет», этому Бакура терять нечего. Писец нужен везде, в отличие от Симера». Фараон не без злорадства взглянул на своих Симеров. Впрочем, они ничуть не испугались слова его Величества. Цену себе они знали». «Что же говорил этот Бакура?» «Это любопытно», — сказал Эйя. «Очень», — поддержал его Пенту, — «смерть как хочется услышать, что сказал этот Бакура-писец». «А вы не смеетесь раньше времени над Бакуром?» В голосе фараона зазвучали недобрые нотки. «Бакура полагает, что чем сильнее наша власть, тем скорее рухнет Кеми». «Что рухнет Кеми? От сильной власти?» «Выходит так, хочу послушать вас. Что скажете?» «Уж слишком убежденно он говорил, чтобы плюнуть на его слова и позабыть». «И слишком мрачно, чтобы согласиться с ним, чтобы найти в себе мужество сказать ему, ты прав». Фараон вдруг заволновался, у него порозовели щеки, крепко сжались челюсти и проступили желваки под скулами. Глаза превратились в щелочки. Подбородок, такой немного лошадиный подбородок, угрожающе выступил вперед. Этот Бакура рассказал нечто вроде древней притчи. Где-то в Метане, а может быть еще дальше, делают деревянные бочки под вино или пиво. Эти бочки скрепляют обручами. Бакура говорил о слишком тесных объятиях этих самых обручей. Эти объятия, насколько я уразумел, и погубят наше государство. Вот какова его мысль. А теперь я буду молчать, а вы будете говорить». Он сел на скамью без спинки, сел ровно, в ожидании, что скажут семеры. «Его величество встревожено, не буду я Аи, если это не так. Глупое предсказание некоего Бакура не может произвести столь сильного впечатления. Здесь что-то не так. Подожду-ка я этого пенту». Эй молчит, между тем ему следовало бы раскрыть рот, он ближе к его величеству, к тому же у него нюх, как у лиса в пустыне, дохлятину чует за много-много сихенов. Есть мудрое правило, не торопись, не буду забегать вперед, не ребенок я. «Я слушаю вас», — сказал его величество. «Кто же из них начнет первый, Эйя? Но ведь у Эйи правило выждать, подумать, подумав, промолчать. Если это возможно, если нет, сказать нечто, что ни к чему не обязывает. Пенту, пожалуй, он». Этот многоопытный и честный старик слишком научен жизнью, то есть настолько научен, что пытается разглядеть нечто на том месте, где давно ничего нету. Итак, эти мои любимые семеры будут выжидать, что скажет другой, по возможности упрятав свое мнение в ворохе витиеватых фраз. Вот глубоко вздохнул Пенту, набрал воздуха в легкие, наверное, что-то скажет. Вот-вот скажет. Пауза была слишком длительной, становилось неприлично. Его величество мог подумать о своих семерах, бог знает что. «Делать нечего, надо говорить», и Пенту начал. «Твое величество, насколько я понимаю, некий Бакура-писец вовсе не некий Пенту. Он сидит в моем зале и прилежно записывает. Стало быть, писец Бакура высказал мысль, которая встревожила твое величество. Мысль его не нова. Я это утверждаю. Я читал документы одного судебного следствия, происходившего при его величестве Горнатхнеп-Тейнефер и Ниатефе II. Это почти 800 лет тому назад. Я все сосчитал. Что же случилось в столь незапамятное время, Пенту?» Фараон обменялся коротким взглядом с Эей. Царедворец лукаво подмигнул. «Как это расценить? Да как угодно». «А я скажу, что случилось. В то время тоже жил некий двойник Бакура. Того звали несколько иначе — Ани. Кузнец по ремеслу, сын кузнеца и внук кузнеца. Мастер он, как видно, был отменный, да только в голове было что-то не так, как у всех отменных мастеров. И вот тут фараон остановился мера. «Не торопись», — сказал он. «Повтори-ка». «Что повторить?» «Как это значит в головах отменных мастеров?» «А что же, я верно сказал, если мастер отменный, у него своя голова, сам думает, сам все видит». «Своя голова у каждого, Пенту». Семер замотал головой, как мул на водопое. «Нет, твое величество, смею заверить, не всегда. У отменных мастеров всегда своя голова. Возьми, к примеру, Джихукимиса». «Своя голова», — с удовольствием произнес фараон. «Бек, своя голова». «Юти, своя. Вот видишь, твое величество, мои слова подтверждаются. Что же они делают со своей головой?» Эй, хмыкнул. «В самом деле, что делают? Они высказывают при помощи своей, а не чужой, головы, свои, а не чужие мысли, только и всего». Фараон обеими ладонями изобразил подобие качки на море. «Своя голова, свои мысли. Своя голова, свои мысли. Бакура смутил тебя, а тот, а не кузнец, смутил его величество Горнатхнеп Тейнефер. В чем разница? Во времени, твое величество». Ани говорил, надо восстановить праздник Хепсет в том виде, в каком он существовал некогда. А что это значит? Убивать фараонов. Вот что значит. Потому что, говорил Ани кузнец, нельзя терпеть правление одного человека. Нельзя терпеть, чтобы слово одного человека было как камень, и руки у всех, и языки у всех были связаны тем словом. Вот о чем думал Ани.